Ей самой тоже нужно было привыкнуть. Но Адриана понимала, что Стивену это будет сделать гораздо труднее. «Пошли домой?» — спросил он, когда было уже начало шестого. Весь день они практически не разговаривали. После эмоционального разговора, состоявшегося накануне вечером, Адриана все еще чувствовала себя утомленной. Они отправились домой. Адриана приняла душ. Стивен включил стереосистему. Под музыку приятнее готовить обед. Адриане хотелось провести с мужем спокойный вечер. Им надо было многое обдумать, многое взвесить. «Ты в порядке?» — спросил Стивен, когда она готовила спагетти и салат. «Да, просто немного устала». Стивен кивнул. «На следующей неделе ты почувствуешь себя лучше, когда все будет позади». Адриана не могла поверить, что он опять начинает все сначала. Она прекратила резать овощи и в изумлении уставилась на мужа. «Как ты можешь такое говорить?» И вдруг с ужасом поняла, что он и не пытался ничего переосмыслить. Он был тверд в своем мнении, считая, что может решать не только за себя. «Адриана, в данный момент это вопрос твоего самочувствия. Из-за этой штуки ты чувствуешь себя паршиво. Значит, надо ее устранить. Вот и все, очень просто». Адриана была потрясена его бездушием, полным безразличием к их малышу. «Твои слова просто отвратительны», — вспыхнула она. «Все далеко не так просто, и ты это прекрасно знаешь». Она не собиралась в этот вечер возвращаться к данной теме, но раз Стивен поднял ее, Адриана снова вступила в дискуссию. «Это же наш ребенок, в конце концов!» На глазах у нее, как назло, опять выступили слезы. Вообще-то Адриана не была плаксой, но Стивен своим отношением к аборту совершенно вывел ее из равновесия. «Я не собираюсь этого делать!» — отрезала она, ставя обед на кухонную стойку, и бросилась наверх в спальню. Лишь через час Стивен наконец поднялся к ней, чтобы продолжить беседу. Адриана лежала на кровати, уткнувшись лицом в подушку. Он сел рядом и очень мягко, спокойно заговорил. «Адриана, ты должна сделать аборт, если для тебя представляет ценность наш брак. Если ты этого не сделаешь, все рухнет». Адриана понимала, что крушение не избежать в любом случае. Если она сделает аборт, то всегда будет горевать об утрате. А если не сделает, Стивен может ей никогда этого не простить. «Боюсь, что я не смогу», — ответила она, не глядя на него. Адриана не обманывала мужа. Аборт представлялся ей чем-то немыслимым. «Советую тебе все хорошенько обдумать, решай, что тебе дороже. Если ты не сделаешь аборт, наш брак разрушится, и ты потеряешь работу». «Меня не волнует работа». В самом деле, гораздо больше ее теперь волновал будущий ребенок. Удивительно, как быстро он стал для нее важен. «Неправда, тебя, конечно же, волнует твоя работа», — возразил он. Стивену казалось, что Адриана в считанные часы стала другим человеком. «Нет, не волнует, но наш брак я разрушать не хочу», — сказала она печально, поворачиваясь к нему лицом. «Я могу сказать тебе одно, и знаю это наверняка, Адриана, ребенка иметь я не желаю». «Ты потом наверняка изменишь свое мнение, так бывает со многими», — произнесла Адриана с надеждой. Но Стивен покачал головой. «Нет, я не желаю иметь детей. Никогда не желал и не буду. Раньше ты с этим соглашалась, не так ли? Что же изменилось?» Адриана задумалась, а потом призналась. «Я полагала, что, может, когда-нибудь ты передумаешь, то есть, если бы у нас действительно детей никогда не было, я бы не возражала.